Слава Богу, брати і сестри. Маю честь сьогодні бути разом із вами. Дякую, Сергій Якович, за запрошення. Я так дивлюся, така армія служителів, які свій час були в цій церкві, а зараз ведуть самостійне служіння. Слава Ісусу! Мені нагадало, нещодавно ми в Києві святкували 44 роки церкви по вулиці Кар'єрна. Це так само щось схоже, як ваша церква. Я почув, що в 80-х роках було побудовано приміщення, то я так розумію, що десь приблизно той самий час. І у них так само в приватному секторі церква, ось, і зал, я не знаю, можливо, десь на 350, так, плюс-мінус, може, до 400 місць. І коли зробили... Ви щось хотіли сказати? Хорошо. Хорошо. Конечно. Хорошо. От. І вони праздновали 44 года своєї церкви. І в одной із, так скажем, дочерніх церквей їхніх, де построено большое помещение, больше, наверное, чем на 1000 мест, они все собрались, и пастыри, весь актив церковный. И когда они собрались, так много людей было. И я так, когда посмотрел на всех служителей, которые сидят вот здесь, я подумал, что-то похоже, что-то похоже. То есть вы стали родоначальником большого рода христианских церквей. Слава Иисусу! И вот один из служителей говорит, слушайте, как-то неудобно, наша материнская церковь имеет маленькое помещение, а мы уже побольше помещения имеем. А другой встал и говорит, слушайте, а может не надо, то если мы построим побольше помещения, они перестанут открывать церкви. А так, говорит, наполняется зал, и уже люди не вмещаются, и они отделяют часть и открывают новую церковь. И вот так открывали церкви. Хорошо, пусть Бог благословит всех нас. Сегодня мы имеем особый день, особое служение, где мы будем рукополагать братьев на служение. Как я понимаю, одного брата на пасторское служение или пресвитерское, как где оно называется, и несколько братьев на диаконское служение. У меня есть некоторые мысли, которыми я хотел бы поделиться сегодня вместе с вами. Вот. И потом мы позовем братьев с их женами сюда наперед, и они станут перед Господом на колени, и мы помолимся, и всей церковью благословим. Так будет хорошо, договорились? Так будет хорошо. Но прежде чем я перейду к наставлениям наших братьев, вот их служению, как пасторы, как диаконов церкви, я хотел бы несколько слов вообще о церкви. О понимании церкви. Помните, когда-то Иисус произнес слова, что «Я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее». Еще один текст, где апостол Павел, я уже буду на ходу переводить, может быть, недословно переведу на русский язык, апостол Павел Тимофею писал, говорил, «Это я пишу тебе, если я опоздаю, тебе прийти». Скоро, он, по-моему, так говорил, то чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем, который и есть церковь Бога Живого. Чтобы ты знал. И эта церковь есть столб и утверждение истины. Это сильное заявление о церкви. Давайте вспомним, здесь много старших людей. Ну, относительно старших людей. Вот. Вспомним те времена, когда были гонения на церковь. Но, тем не менее, церковь выжила, правда? Кто-то говорил, что последнего христианина покажут по телевидению, но церковь выжила. И, наверное, сегодня показывают церкви по телевидению, но это не последний христианин. Сегодня в нашей стране это миллион, как минимум, есть людей, которые исповедуют имя Бога Живого. Слава Иисусу Христу! Поэтому для нас это большая честь, братья мои и сестры, быть частью церкви Господа Иисуса Христа. Это как мы находимся как будто в ковчеге. вокруг может быть большая буря, но внутри с нами Господь. И какие бы жизненные невзгоды мы бы не встречали, мы знаем, что с Богом мы все преодолеем. И не зря Господь использовал очень уникальное слово. Он сказал: «Я создам церковь свою», и слово «церковь», «экклезия» – это уникальное слово по той простой причине, что оно не имело отношения, прямого отношения к каким-то религиозным обозначениям. Это слово, которое несло в себе смысл местного парламента. А если кто из вас интересовался историей, вы, наверное, знаете, что все правосудие, договора, то есть вся жизнь в античном городе, она была у ворот. То есть там заседали старейшины, там они договаривались, там они делали какие-то планы о развитии города, ну и так дальше. И Бог сказал: «Я создам церковь, и она будет иметь такую силу, что однажды у врата ад царствовать не будет». Это дословный перевод, я только что вам сказал. Так написано в греческом. «В вратах ад царствовать не будет». Вы знаете, почему всегда были гонения на церковь? Потому что церковь мешает царствовать аду. Она мешает, она несет новые ценности. Я повторюсь, и со времен, когда только она родилась, она пережила Римскую империю, которая была кровожадной империей временами. Особенно временами она была очень кровожадной империей и пыталась уничтожить церковь не просто морально, не просто ценностно, но и физически. Даже были моменты, когда один из императоров обмазывал христиан смолой и использовал как светильники у себя в саду. Но церковь выжила. Поэтому я хотел бы вот что сказать, братья мои и сестры. Когда, особенно те, кто будет только полагаться сегодня на служение, вы становитесь служителем в такой церкви, которую никто еще не преодолел и никогда не преодолеет. Вот это честь и ответственность. Две вещи вместе. И вот когда мы становимся служителями, вот по себе, несколько моментов я хотел бы немножко определить, по себе. Я как-то пытался проанализировать, вот что люди ожидают от меня. Вот что люди ожидают от меня. Я сейчас обращаюсь к братьям, которые будут рукополагаться. Вот что люди ожидают от меня, быстрее всего это будут ожидать и от вас. Быстрее всего. Люди ожидали определенной профессиональности. Ну, это слово такое светское, но тем не менее я сейчас объясню. То есть, что я имею в виду? Люди ожидают, чтобы я проповедовал Слово Божие, и проповедовал, возрастая в его познании. Когда я возрастаю в познании чего-то, это называется быть профессионалом, правда? То есть давайте я перефразую. Люди ожидают, чтобы я всегда возрастал в познании Слова Божьего. И иногда в жизни служителя, поверьте мне, иногда в жизни служителя есть много проблем. И вообще-то нести трудности и переживания всех людей – это не так просто. Не зря профессия пастора, она считается одна из наиболее опасных, скажем так. Одна из наиболее опасных профессий, потому что он много несет всяких трудностей, людей, которые к нему приходят, чтобы, ну, ищут помощи. Но тем не менее, люди ожидают вот этого профессиональности, чтобы я всегда был в какой-то, скажем, мере, вот выходя за кафедру, всегда был подготовлен и так дальше. Я хотел бы обратиться к вам, братья и сестры, не судите строго, потому что если у вашей жизни бывают трудности, то любой служитель такой же человек, как все другие. Такой же человек. Но у служителя есть определенная ответственность. Она заключается в том, что даже в сложных ситуациях оставаться служителем и быть готовым помогать другим. Вспомните Иисуса Христа, который висел на Голгофском кресте, и даже вися на Голгофском кресте, когда любой вздох, чтобы набрать воздуха в легкие, ему нужно было применить немалые усилия, его тело раздирали вот эти римские гвозди, он обращается к одному из разбойников и говорит: «Ныне же будешь со мною в раю». Он продолжал делать свое призвание. К этому призваны служители. Вы знаете, мне очень нравится, как было в жизни Давида. В жизни Давида было приблизительно так, когда он пас овец, у него были все шансы, чтобы чувствовать себя одиноким, брошенным. Более того, один из наименьших, или на то время, наверное, наименьший сын у своего отца. И вот старшие братья с отцом, а он пасет овец. У него все шансы чувствовать себя одиноким. И, наверное, у него было достаточно времени, чтобы сидеть и думать: как же они ко мне плохо относятся. Вы скажете: а где написано, что братья к нему плохо относились? Вспомните тот текст, когда он пришел его проведать. Что они ему сказали? «Мы знаем твое дурное сердце». То есть они подтвердили, что Давид как-то отличался от них. И отличался, по их мнению, не совсем в лучшую сторону. Но Давид вместо того, чтобы горевать, он начал искать Бога. Он научился играть на арфе. Он написал много песен, которые мы поем до сегодняшнего дня. Он научился играть на арфе аж настолько, что когда он играл, дух злой отступал. Вы знаете, что я заметил, что во времена сложные проявляется вот внутренность человека. И если человек наполнен жизнью от Господа, там проявляются и новые таланты. И Бог благословляет. Поэтому я хотел бы ободрить вас, братья, в сложные времена не падайте духом, а наоборот, ищите что-то новое, и пусть Бог вас благословит. Люди ожидают послания. Они всегда хотят, чтобы послание было свежо, чтобы послание было своевременное. Они ожидают вот этого послания. И очень часто мы не знаем, как быть в той или другой ситуации. Знаете, давайте мы будем надеяться на Господа. И в надежде на Господа Бог нас не посрамит, а наоборот подымет и благословит. И последний момент, люди ожидают верности. Не всегда люди верны, но ожидают верности. Но ожидают верности. И не только люди, но и Бог ожидает верности. Почему низвержен был Люцифер? Потому что он не проявил верности. И одна из проблем, которая существует среди людей, это вопрос верности. Пусть Бог благословит нас. Непосредственно, давайте мы прочитаем некоторые тексты, которые касаются служению как пасторского, так и диаконского служения. Давайте мы прочитаем из некоторых мест Слова Божьего, например, Тимофею 5:17. Я уже прочитаю, мне на украинском, извините, прочитаю на украинском, я думаю, можно высвечивать на русском. 1 Тимофея 5:17 написано: «Пресвитеры, які добре пильнують діла, нехай будуть наділені подвійною честю, а надто ті, хто працює у слові і науці». Следующий текст. «Тими ж днями, як учнів намножилось, зачали нарікати на євреїв огречені, що в щоденному служінні їхні вдовиці занедбані. Тоді ті 12 покликали багатьох учнів, сказали: нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах». Тобто я сьогодні хочу показати, що служення діаконське, воно возникло, коли возникла потребність. Когда среди апостольской церкви возникла трудность с вдовами. И вместо того, чтобы они все бросились и начали заниматься решением этой проблемы, они наоборот сказали: давайте выберем из среди себя людей, которые способны решить ту или другую проблему. Братья и сестры, я верю, что служители ставят на ответственность, определенную ответственность. Если служителя рукополагают просто так, чтобы был, это неправильно. И апостолы так не поступали. Они поступали: есть нужда, и чтобы решить эту нужду, человека испытывали и поставляли на служение. Вот так поступали апостолы. Таким образом возникло диаконское служение. И если мы с вами посмотрим, чем должны заниматься пастора, то все-таки, согласно Слову Божию, в первую очередь пасторы занимаются духовным служением, а диаконы в первую очередь занимались материальным служением. Но дальше мы видим, что Филипп, как диакон, он начал заниматься и духовным служением. То есть дальше мы видим, что эти вещи начали переплетаться между собой. Но мы нигде не читаем, чтобы пасторы занимались материальным служением. Просто диаконское служение, оно начало немножко видоизменяться. И люди не только занимались материальным служением или решением каких-то материальных проблем, но они начали заниматься и духовным служением. Поэтому давайте мы будем, согласно Слову Божьему, и определять определенные, скажем так, круг обязанностей того или другого служителя. Если мы говорим о пасторе церкви, за что ответственен пастор церкви? Чтобы учить людей здравого учения. Это его прямая ответственность. И если кто-то учит что-то иное, он должен это каким-то образом останавливать. Чем он должен заниматься? Он должен заниматься дисциплинированием духовным. Он должен заниматься увещеванием. То есть пастор должен заниматься духовным возрастанием членов церкви. И все, что он не делает, он должен делать, чтобы люди в церкви духовно возрастали. Чтобы он смотрел за людьми и давал вовремя слово, давал правильное слово, пас своих овец. Потом мы говорим, что пастор, он должен быть и душепопечителем. Хотя я не говорю, что диаконы этим не занимаются. Они занимаются тоже этими всеми вещами, но как первоочередное задание пастора быть также душепопечителем. Знаете, однажды я слышал один пример про одного служителя, и он не был таким уж очень выдающимся проповедником, но люди его любили. И одна из причин, почему люди его любили, потому что он знал, как ответить на ту или другую потребность. Он имел вот это видение и понимание от Бога, чтобы дать людям то видение и то понимание от самого Бога. Поэтому мы должны поддерживать немощных. Мы должны как-то пектись о каждом человеке. Ну и, конечно же, примером. Быть примером для каждого члена церкви. Вот это задание пастора. Если говорить уже непосредственно, скажем, ну, согласно наших уставов, юридических каких-то моментов, конечно же, пастор есть глава церкви, конечно же, он ответственный за всю жизнь, которая происходит в церкви, конечно же, он должен быть главным на членских собраниях, ну и исполнять все те решения, которые принимаются, и он должен контролировать, чтобы эти решения воплощались в жизнь. Но тем не менее, возвращаясь назад, я хотел бы, чтобы вся церковь, чтобы все мы вместе поняли, первоочередное задание пастора – это заботиться о духовном здоровье каждого члена церкви. Можем сказать аминь? Давайте немножко о диаконах. Слово «диакон» само по себе обозначает раб или слуга. То есть, если бы сегодня мы разговаривали греческим языком, то слово «диакон» означает «раб». То есть, по-гречески мы бы каждого диакона сегодня называли бы «раб». Слуга. Очень простое слово, но оно несет в себе большой смысл. И не раз апостолы называли себя «раб Иисуса Христа». Это было почтенное имя, а не унизительное имя. Поэтому, когда мы говорим о диаконском служении, кстати, слово «пресвитер» означает «старший человек», то есть человек, который каким-то процессом управляет, или просто старший человек. Возвращаясь назад, когда мы говорим о диаконах, это слово употреблялось по-разному. К примеру, оно употреблялось как «раб слова» или «слуга слова». Оно употреблялось как «слуга церкви», например, филиппийцам или в Тимофея, там оно переведено как «диакон». Так же самое это слово имело внутри себя определенные характеристики. И если вы обратите внимание, что написано об характеристиках диакона, то оно, по большому счету, не отличается от епископа или от пастора, правда? То есть моральные качества диакона, по большому счету, не отличаются от качеств епископа или пастора. Другими словами, Господь хочет, чтобы служители были люди, те люди, которые не просто имеют способность что-то делать, но сами были примером для людей своей жизнью, своими духовными качествами. Давайте я прочитаю текст, который говорит о диаконах, об их качествах. Он говорит, диаконы мають бути поважні, недвомовні. Это Тимофея 3:8-13. Небагато віддані вину, не соромозахланні, такі, що мають таємницю віри при чистім сумлінні. Отже, і вони нехай перш випробовуються, потім хай служать, якщо будуть бездоганні. І тут є ще і наставлення для жін служителів. Написано так, так само, жінки нехай будуть поважні, необмовливі, тверезі та вірні в усьому. Бо хто добре виконує службу, той добрий ступінь набуває собі та велику відвагу в вірі через Ісуса Христа. Я не буду брать каждое качество и как бы объяснять его, потому что я думаю, что не раз в вашей церкви это все звучало, и вы хорошо знаете, вы хорошо это понимаете. Но тем не менее, некоторые вещи. Смотрите, вот что больше всего бросается в глаза, где служитель должен иметь пример? Во-первых, семейная жизнь. Это очень важно. Особенно в наше время, когда на семью идут прямые нападки и хотят просто уничтожить какой институт, как институт семьи. Поэтому служитель Божий должен подавать пример семейной жизни. Если вы спросите, о чем я имею в виду? Я имею в виду здесь и о моральном поведении. Я имею в виду здесь и какие-то, ну, внутренняя жизнь семьи, где муж хорошо относится к своей жене и, соответственно, воспитывает детей, чтобы они уважительно относились к маме, чтобы они уважительно относились к другим людям. То есть семья должна стать примером. Примером. Вы знаете, очень часто служители настолько заняты, что у них не хватает времени на семью. Я помню, когда я стал только пастором, мне было не так много лет, и я думал так, я уже вчера говорил об этом, я думал так, что когда я выскочил из дома где-то там часов 7 или 8 утра и приехал домой там в 11-12, вот это я послужил. Вот это я послужил. Знаете, Бог был милостив ко мне. Однажды я это все понял, что я не так много уделяю времени для своих детей. Я начал молиться об одной вещи. Я сказал, Господь, я очень сильно хочу, чтобы мои дети знали Тебя. Все остальное, это такое, дело наживное. Где-то можно поправить, но чтобы они знали Тебя. Чтобы у них было переживание Твоей благодати, и чтобы они познали Тебя как живого Бога. И знаете, Господь дал мне эту благодать, и за это я Ему благодарен, что Он сохранил моих детей, и они все служат Господу. И я Ему за это благодарен. И я знаю, что это не я, потому что я не так много проводил время с семьей. Но тем не менее, Слово Божие говорит нам, что когда есть потребность, послушайте меня внимательно, я очень хотел бы, чтобы все братья и сестры на это обратили внимание. Потому что люди очень часто любят судить семью служителя, не думая о том, что он переживает в тот момент. Знаете, дети служителя такие дети, как мы все. Но если ребенок простого члена церкви пробежится по церкви, это одно. А если ребенок служителя, то тут уже кто же он такой? Он не занимается семьей. Ну и всякие другие вещи уже пошли. То я хочу сказать вам, не спешите судить. Знаете, как-то так было. Подошла одна молодая сестра к моей жене и говорит, вот ваш ребенок во время воскресной школы смотрел в телефон. Он смотрел телефон. Прошло время, она вышла замуж, она родила детей. И она подошла к моей жене и говорит, скажите, как вы сумели воспитать ваших детей? Не спеши с выводами. Особенно, если не был в той ситуации, в которой он находится, тот или другой служитель, да и вообще другой человек. Не спешим с выводами. Не спешим. Один пастор говорил, я всегда смотрел на пастырей больших церквей и говорил, они неправильно себя ведут. Вот я, вот посмотрите, заканчивается служение, я выхожу к дверям и каждого приветствую, и каждому жму руку. И однажды Бог дал мне, мы выросли, говорит, и я понял, а я этого сделать уже не могу. А не могу по той причине, что пастор менее доступен к людям, потому что много людей, и уже диаконы занимаются, менее доступен. И когда он выходит к дверям, то люди не просто пожали руку и ушли, а каждый хочет что-то сказать. И он понял, что он создает, наоборот, неудобства, а не помогает этим. И он говорит, я так каялся перед Богом и просил у Бога прощения за эту вещь. Братья мои, сестры мои, не спешим с выводами. Мы не знаем, что и как, и к чему. Хорошо? Договорились? Поэтому помним, семья служителя такая же семья, как каждого из нас. И у каждого из нас бывают проблемы, они могут быть и в семье служителя. Но тем не менее, Бог покладает обязанность, чтобы служитель заботился, чтобы его семейная жизнь была примером. Второй момент, на что должен обращать свое внимание служитель церкви, это на характер. На характер. Вы знаете, я видел много талантливых людей, но у них был конфликтный характер, и они все, что строили, определенное время ломали и разрушали через свой конфликтный характер. Я к чему веду? Я веду к тому, что каждый священнослужитель должен научиться владеть собой. Если у каждого из нас бывает момент, когда может гнев подступить, позвольте спросить вас, а может быть такой момент, что к служителю тоже может подступить гнев? Конечно, может. И что он должен делать? И он должен научиться владеть собой, ибо владеющий собой больше, чем завоеватель города. Он должен научиться владеть собой. Я когда рассказываю, что когда я был подростком, я был очень вспыльчивый, мне не верят. Мне не верят, говорят, ты такой спокойный, мы вот тебе не верим. Слава Богу, ничего страшного в этом нет, что мне не верят, но мои родители то знают, какой я был. Ну, не то, что я был совсем никудышним, но вспыльчивый был, но был вспыльчивый. И знаете что? Спрашивают, как ты это все победил? Я не знаю, как я победил. Я просто работал над собой. Я просто работал над собой. И пришло время, иногда здесь бурлит, ну а здесь все-таки немножко улыбаюсь. Хотя замечаю интересную вещь. Чем старше становлюсь, сложнее это все удерживать где-то внутри себя. Поэтому кто-то сказал, что человек, который готовится к старости, должен между 40 и 50 решить все свои внутренние проблемы, чтобы у него был полный мир, потому что чем ближе к старости, сложнее держать все в себе. Это правда, не сестры? Правда, да? Правда. Ну, значит, я попал. Вот. Мы должны работать над своим характером, потому что наш характер также будет, например, когда служитель, он такой, знаете, где-то зерошен немножко, когда он груб, это не будет созидать церковь. Это не будет созидать церковь. Это будет, наоборот, разрушать церковь. Поэтому давайте мы будем заботиться об том, чтобы наши служители не злились, не сердились. Как Библия говорит, это нам что? Не полезно. Это нам не полезно. Помните, что минуты слабости где-то могут быть, не судите строго. Но тем не менее, возвращаясь назад, служитель должен работать над своим характером, чтобы он преображался в образ характера Иисуса Христа. А последний момент – это квалификация. Проще говоря, каждый служитель должен изучать Слово Божье. Это должно быть как бы каждодневная практика изучения Слова Божьего, чтобы уметь противостоять всяким заблуждениям. Вы знаете что? Очень часто, когда человек выходит и говорит, то служитель, изучая Слово Божье, может понимать, что он скажет через 5 минут. Потому что, по большому счету, под солнцем ничего нового нету, а все эти вещи не повторяющиеся. И теория процветания – это не совсем новое. Она была в истории когда-то уже. И когда кто-то выходит и говорит о процветании, не называя это слово, ты, читая вот ту историю, ты уже понимаешь, о чем идет речь и куда он ведет, и можно с человеком, собственно говоря, побеседовать. Но обращаясь к нашим братьям, я хотел бы еще сказать несколько слов о том, что служитель должен сохранить братство. Должен сохранить братство. Знаете, мы так договорились с нашими братьями, что на церковном совете мы можем дискутировать, но если мы приняли решение, то мы выходим и дружно стоим на том решении, которое мы приняли. Если мы найдем, что это решение все-таки было не совсем правильно, мы дружно извинимся за то, что были неправы. Но мы должны сохранить братство. Вот посмотрите, когда апостол Павел, вернее Петр, писал в своем послании, втором послании, второе послание Петра, 1 глава с 5 по 10 стих, он написал такие слова. Я опять на украинском, он говорит так. «Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вірі вашій чесноту, в чесноті пізнання, пізнанні стримання, в стриманні терпеливість, терпеливості благочестя, благочесті братерство, братерстві любов». І далі. «Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, бо роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь». Слово «братерство», «братство» стоїть перед словом «любов». Перед словом «любов». Почему так? Потому что любов – это уже совершенство. И братство – очень важный элемент. Очень часто я могу думать, что кто-то не прав, а кто-то прав. Вы знаете, я скажу так. Вот иногда выходит проповедник, проповедует. Так было в нас в церкви, может быть, где-то у вас. И он не профессионал, к примеру, в каких-то экономических вопросах. Но он прочитал книгу, он вышел и какие-то идеи из книги начинает говорить. Но в зале сидит человек, который в этом всем разбирается хорошо. И он смеется над всеми этими вещами, которые он говорит. И я очень часто говорю, братья, не говорите того, что не знаете. Не проповедуйте о том, что вы не знаете. Не надо об этом говорить. Скажите простые слова, свой опыт жизни, христианской жизни. Он может быть лично ваш, а может быть не лично ваш, но скажите вот так. Я к чему веду, дорогие мои братья и сестры? Когда мы говорим о братстве, мы говорим в первую очередь об уважении. Об уважении к самому себе, об уважении к братьям и сестрам и об уважении к старшему служителю. Библия говорит, почитайте наставников ваших. Говорит, кто печется о нас, кто заботится о нас и служит словом, тому человек, тот человек достоин двойной чести. Так нас учит Библия. Я сейчас обращаюсь к вам, братья и сестры. Я говорю им, уважайте, даже уважайте тем, чтобы не проповедовать тех вещей, которых вы не разбираетесь. Но хочу обратиться к вам, братья и сестры, уважайте своих служителей. Если вы спросите меня, как уважать своих служителей и что такое двойная честь, я вам объясню. Если у вас есть человек, которого вы уважаете, умножьте это на два, вот такое отношение должно быть к служителю. Это не раболепствование, это просто правильные ваши слова, уважительные ваши слова, не слова, которые унижают честь его. Знаете, за этим всем смотрит Бог. Когда вы находитесь дома и со своими детьми плохо говорите о служителях, они вырастут бунтовщиками быстрее всего, если Бог не помилует, они понемножку начнут отходить от Бога. Потому что вы разрушили авторитет, который ставит Бог. И вы построили свое какое-то возможно, свое мнение на унижении кого-то. Если ты видишь, говорит Слово Божие, что брат согрешает, что нужно сделать? Пойди и скажи ему. Не обсуди это со своими детьми на кухне, а пойди и скажи ему. Вот таким образом мы сохраняем братство. И братство, в первую очередь, оно зыжится, когда служители относятся с уважением друг к другу, когда члены церкви относятся с уважением друг к другу, и когда члены церкви и служители также относятся с уважением друг к другу. Вот тогда созидается братство на уважении. Знаете, если кто-то ждет, что другой человек упадет, и как бы внутренне где-то ему желает падения, потому что он ему не нравится, это не есть уважение, даже если вы на людях ничего не говорите. Уважение, оно исходит из сердца, и оно исходит из наших уст, и это должно быть как комплексно, или как одно целое. Потому что если я говорю хорошо, а думаю плохо, то тут что-то неправильно, или мои уста, или мое сердце. И надо над этим разбираться. Самое лучшее, конечно, придя в присутствие Божье, вот тогда и разобраться. Поэтому, братья мои, сестры мои, церковь Господня, сохраним братство. Аминь. Сохраним братство. Вы знаете, давайте мы построим наши взаимоотношения не по принципу каких-то механических отношений, но мы построим наши взаимоотношения по принципу определенной жертвенности. Я понимаю, что я не могу любить каждого из вас такой любовью, как я люблю свою жену, своих детей. Но позвольте, может быть моя любовь хотя бы проявляться на уровне уважения? Может. Без особых проблем она может проявляться хотя бы на уровне уважения. И когда она будет проявляться на уровне уважения, это не значит, что я не имею права сказать, что мне что-то не нравится. Я имею право сказать, но я должен это сказать с уважением ко всем. С уважением ко всем. Я иногда говорю, что в последнее время я нахожусь в обществе, таком межрелигиозном обществе, иногда мы имеем какие-то встречи, я говорю, мы там иногда ссоримся, они так смотрят, как вы ссоритесь? Говорю, очень тихо. Очень тихо, говорю. Никто не поднимает свой голос. Говорит, как это так? Просто каждый отстаивает свое мнение, но аргументируя и говоря спокойно. И если вдруг у кого-то появляются эмоции, его аргументы даже не берутся во внимание. Почему? Потому что эмоции не всегда правда. Не всегда правда. Но эмоции остаются на всю жизнь. Я вам объясню, что я имею в виду. Если вы уловите сейчас эту мысль, то будет очень хорошо. Однажды ко мне пришла одна сестра, я вчера наводил этот пример, и говорит... Она покаялась в церкви и говорит, знаете что, я сегодня на базаре встретила свою подругу, и я с ней помирилась. Мы, по-моему, 10 лет, она говорила, с ней не разговаривали. И я спрашиваю, что же произошло, что вы 10 лет между собой не разговаривали? Она говорит, я не помню. Я не помню, что произошло, но эмоции остаются на всю жизнь. Говоря эмоционально, мы как гвоздь забиваем сознание другого человека, и слова забудутся. А вот это все может остаться на всю жизнь. И неприязнь может остаться на всю жизнь. Братья и сестры, давайте будем уважительно относиться друг к другу. Можем сказать аминь?